Задача винодела заключается в том, чтобы определить, когда вино достигает зрелости. В этот момент горлышко бутылки замораживают с помощью рапы, охлаждающего соляного раствора. После этого металлическую крышку можно снять и без потери вина удалить замерзший осадок. Происходит дегоржирование, буквально изрыгание. После этого в бутылку добавляют новое вино, бренди или сахара для подслащивания. Или немного дигиталиса. Пилар снова сбилась с ритма, и кое-кто стал неловко переминаться с ноги на ногу. Она все еще качала головой, когда вперед выступил Дэвид. Во время процесса приготовления любого вина с нашей этикеткой проводится контроль качества и мероприятия по соблюдению техники безопасности. Когда игристое вино считается готовым, оно закупоривается и отправляется на рынок, чтобы вы могли украсить им свой праздничный стол. Есть более дешевые и менее трудоемкие способы создания шампанского, но для вин компании Джамбелли Макмиллан характерны верность традициям, высокое качество и внимание к деталям. Пилар улыбнулась и забрала демонстрационную бутылку. В конце экскурсии вы сможете сами убедиться в этом, посетив наш дегустационный зал. Пилар провела экскурсантов в дегустационную, дала им возможность насладиться образцами и ответила на несколько вопросов. Она сделала открытие. Это было очень похоже на прием гостей. То, что было ей знакомо с давних пор, это поднимало ей настроение. Теперь она чувствовала себя не просто членом семьи, но членом большого коллектива. «Хорошая работа», — сказал остановившийся рядом Дэвид. «Спасибо». Несмотря на этого зануду. «Он не первый. Кажется, я начинаю к этому привыкать». Во всяком случае, ладони у меня больше не потеют, я все еще учусь. Иногда я чувствую себя так, словно снова сдаю школьные экзамены. Но это вполне естественно. Я все еще должна...» Она осеклась, когда человек у дальнего конца стойки начал давиться. Он схватился за горло и зашатался. Когда Пилар устремилась к нему, мужчина зычно расхохотался. Тот же самый шутник, который бросал в погребе саркастические реплики, догадался Дэвид. Не успел он открыть рот, как Пилар взяла инициативу на себя. «Прошу прощения», — тоном полным вежливого участия сказала она. «Вам не понравилось вино?» Мужчина снова расхохотался, не обращая внимания на жену, злобно ткнувшую его локтем. «Прекрати, Барри!» «Ах, брось! Это смешно!» «Юмор — вещь субъективная, правда?» — любезно спросила Пилар. «Конечно. Компания Джамбелли Макмиллан не находит ничего смешного в трагической смерти двух своих служащих. Но мы ценим вашу попытку поднять нам настроение. Наверное, вам следует попробовать наш Мерло». Она сделала знак бармену. «Думаю, это вино понравится вам больше». «Нет, спасибо». Он похлопал себя по животу. «Я больше люблю пиво». «Серьезно? Никогда бы не подумала». «Барри, ты дурак». Жена схватила со стойки кошелек и устремилась к дверям. «Это была шутка! О, Господи!» Он подтянул ремень и заторопился следом. «Неужели здесь не понимают шуток?» «Ну вот». Пилар повернулась к группе. Люди либо таращили глаза, либо смотрели куда-то в сторону. «Теперь, когда комический номер закончился, я хочу выразить надежду, что экскурсия доставила вам удовольствие. Я готова ответить на любые ваши вопросы. Вы можете посетить розничный магазин, где есть все наши вина, в том числе и те, которые вы пробовали. Вилла Джамбелли надеется, что вы придете к нам еще раз, а также заглянете на родственную нам винодельню Макмилланов, которая находится